Глава 8. Иван Сакриер и новые виды абразивов. Громадная, размером почти с гуся, серебристая чайка прогуливается по сероватому песку в нескольких сантиметрах от меня. Ее интересует рапан, черноморский моллюск, которого я только что вытащил из моря. Рядом сосны, ржавый металлический маяк и довольно высокое обшарпанное здание, на самом верху которого расположен застекленный НП, а выше треугольное крыло, как у самолета. Я лежу почти у самого моря и наблюдаю, как чайка пытается выклевать рапана из довольно большой раковины. Вот только таких громадных чаек в Пицунде нет, и почему-то рядом на белом пластиковом шезлонге лежит Екатерина, раскинувшая золотистые волосы по синему махровому полотенцу. Пытаюсь дотянуться до нее рукой. Мы же там с ней вместе никогда не были, а в этой гостинице я жил 1-2 года назад. «Разрешите, товарищ генерал?» Я открываю глаза. Кабинет в институте, никакого моря, жены. А на входе стоит инженер-генерал-майор Иван Сакриер, начальник НИИ-4. А так хорошо все начиналось. «Входите, Иван Филимонович, здравствуйте». «Разбудил?» «Я сам не заметил, как уснул. Море снилось и чайка в Пицунде. Это мне 4 дня моряки плеж проедали после постановления о серийном выпуске М2 в 6 комплектациях. Так что от якорей меня уже тошнит. Как обычно, все и сразу». «Дескать, флот и море вы не любите, зажимаете. Нам еще и летающая лодка нужна новая. А НИР никто не проводит. Как устроились на новом месте?» «Да пока никак. Некогда, все время на полигоне с этими изделиями М. Кстати, их переименовали местные острословы. Теперь это не матка, а наружный женский половой орган». «Что, не получается?» «Не получалось. Долго не получалось. Почти полгода. Вот, держите». Он вытащил из портфеля 3 черных сферы и катнул их на меня. А это, они же до взрыва. Графитовый шар существенно большего размера, около 100-120 мм диаметром, он держал на руке. Я взял один из шаров, замерил диаметром, 52 мм. Второй 44,5, а самый маленький был 38,2. «Этот в 3 местах стекло режет», — довольно сказал Иван Филимонович. «Я думаю, что их там не 3, а существенно больше. Короче, получилось. А стрелять пробовали?» «Да, из БР-17, шкодовской пушки 210 мм. Матка и снаряд 53F выстрел на полную дальность выдержали. Снаряд подорвали до падения. Разрыв штатный, образец нашли. Вон тот, средний. Но помучиться пришлось. Зато теперь все настропалились собирать матку почти мгновенно». «Это замечательно. Но надо научить их собирать ее с помощью захватов, не приближаясь к заряду, и через систему биологической защиты. Подождите минуту, я позвоню. Товарища Павлова, Нестеров, Голубизна. Здравствуйте, товарищ Павлов. Товарищ Риер из 4-ки доложил, что изделие М прошло испытание, о том числе боевые стрельбы. Да, образцы у меня, как и товарищ Риер. Скорее всего, да. Один из образцов демонстрирует такие свойства даже без разрушения. Нет, нам требовалось создать именно сферу, не разрушая эталон. Конечно, выезжаем». Я положил ВЧ, вернулся к Риеру сферы. «Чай, кофе, коньяк?» «Кофе с коньяком». Пока Иван Филимонович, главный специалист Института по взрывам и пожарам, убирал свои образцы в портфель, я включил кофеварку, которую заботливо сделал Михаил Ножкин, тот самый механик, который сделал 10 месяцев назад пылесос для уборки в ангарах. С того дня я с него не слезаю, эксплуатирую по полной, и не только в качестве конструктора бытовой техники. Он уже всерьез подумывает о мои. 2 тоненькие струйки наполняли 2 чашки ароматного кофе, а я готовил все бумаги по изделию М. Это карбид-вольфрамовая форма, благодаря которой можно направить взрывную волну одновременно в 1 точку, находящуюся внутри этой матки. Пока Сакриер крепит там графитовый шар, затем на его место встанет шар из урана или плутония. Перед ним встанет бустер из урана с тейтеридом лития внутри. Между ВВ и оболочкой ляжет отражатель из полония и бериллия, которые направят поток нейтронов в 1 точку, чтобы разжечь рукотворное солнце. На страх врагам. Делать толстяка мы не будем. Сложно, дорого и ненадежно. Иван принес сегодня технические алмазы, полученные как раз во время таких испытаний. Тогда графит попал в матку случайно, по просьбе науки. Сейчас его отправили туда намеренно. Будут производить их в более толстой матке, в промышленном объеме. Требовалось найти точную форму, взрывчатку и наполнитель, чтобы получить одновременный подход ударной волны к шару и сжать его с такой силой, чтобы графит превращался в алмаз, а нейтроны не могли покинуть урановую или плутониевую сферу из-за скачкообразного повышения плотности и чтобы докритическая масса мгновенно становилась закритической. Иван Филимонович похвалил кофе, и мы тронулись в сторону Кремля. Все, что было более или менее ценно для продолжения работ, должно немедленно показываться Иосифу Виссарионовичу. Если по каким-либо причинам ты этого не сделаешь, можно было получить по шее. Тем более в такой специфической области. У генерал-майора постоянного пропуска в Кремль не было. Пришлось останавливаться за Боровицкими воротами и несколько минут ждать, пока он оформит временный. Наконец, формальности улажены, и мы поднялись в кабинет. Как обычно в это время, народа полно. Часть его мне знакома, поручкались, часть нет. Просто кивнули, здороваясь. Много военных, впрочем, и мы сами тоже в форме. Война. Ждать пришлось долго. Войска Западного фронта двинулись вперед. 6-я армия Рейхенау была разгромлена в эшелонах и в маршевых колоннах у Вислы, неподалеку от Радома, и образовалась огромная дыра в обороне фон Бока. Под угрозой окружения оказались армии фон Клюге, зажатые между Бугом и Вислой. Большая часть 4-й армии уже оприходована в котле между Минском и Белостоком. Здесь в основном остались тыловые части и артиллерия, так что шансов удержать позиции у Клюге мало. Потапов вышел к Висле и повернул на Варшаву. Немцы срочно копают оборонительный рубеж на левом берегу реки. Они стеснены в маневрах, рокадные железные дороги находятся под постоянными атаками огонь генерала Скрипко, в составе которой действуют уже две бомбардировочные ночные дивизии на По-4 и По-6. Времена изменились, теперь вылеты организованы и днем, и ночью. И вряд ли его летчики сейчас жалуются на малое количество боевых вылетов. Наконец из кабинета вышла толпа генералов во главе с Шапошниковым. Борис Михайлович кивком головы поприветствовал меня, но останавливаться не стал, так как нам показали рукой на кабинет. Доложились о прибытии. Сталин чем-то недоволен. Еще не отошел от предыдущей встречи, но сделал над собой усилие, встал и подошел к сокриеру. Первым протянул руку и поздравил его с окончанием испытаний. Иван Филимонович хорошо подготовился к встрече. Тут же показал Сталину, что графитовый шар может резать стекло, которое он принес с собой. Одним движением он поцарапал, затем разломил его пополам. «С какими сложностями пришлось столкнуться, товарищ сокриер?» «Сложная форма переменной кривизны – из очень прочного материала, которую пришлось создавать новыми для нашей промышленности методами порошковой металлургии с двухсторонним прессованием, а затем подбирать вес, месторасположение и форму заряда ВВ и наполнителя. Пока не получили от промышленности пенополистирол, добиться одновременного подхода ударной волны к образцу не удавалось. Да и с карбидом вольфрама возникали перебои и сложности. Задача оказалась очень тяжелой, товарищ Сталин. Но и заключительный этап сборки тоже вызывает большие сложности из-за того, что необходимо долить расплав ФВ и не допустить образования пузырьков на стыке холодной и горячей части взрывчатки, пока не догадались откачать воздух перед заливкой. Это хорошо, товарищ сокриер, что вы теперь знаете узкие места этой работы. Товарищи, когда вы планируете передать этот опыт промышленности? Неразрывную форму мы изготовили, и этот образец выполнен в ней. Но взрывных камер для проведения подобных работ нет ни на одном из предприятий наркомата боеприпасов. Из-за уровня секретности мы на него не выходили, товарищ Сталин, честно ответил сокриер. Сталин удивленно посмотрел на меня. Я получил такие указания от руководства ПГУ. Вот приказ генерального комиссара НКВД. В нем говорится, что все работы будут замкнуты на это ведомство. Строительство завода запланировано на будущий финансовый год. Но к проектированию не приступали, ожидая результатов работы НИИ-4. Ответ Сталину не очень понравился. Слишком многое взял на себя НКВД, а искусственные алмазы необходимы именно промышленности. Вы сами, товарищ Никифоров, как считаете, где должны производиться новые абразивные материалы? Только на военном производстве. В этом отношении я полностью поддерживаю решение наркома НКВД. Или необходимо создавать новый наркомат, что пока несколько преждевременно. Он появится сам, вырастет из ПГУ, со своим уровнем доступа. Передавать гражданским такие технологии преждевременно, товарищ Сталин. А меня беспокоит, что в одних руках сосредотачивается такой потенциал. Я понимаю, но наработанный уровень секретности существует пока только в этой организации. Как выполняется этот порядок в других ведомствах, мне хорошо известно, к сожалению. Может быть, может быть. Хорошо, вернемся к этому разговору позднее. Кто, по вашему мнению, будет руководить строительством данного предприятия? Затрудняюсь сказать. Мы в ПГУ этот вопрос еще не обсуждали. Скорее всего, это будут либо Завинягин, либо Малышев. Непосредственно производителем работ, вероятно, Сергеев. Целесообразно расположить его в непосредственной близости Свердловска. Планировали в Каменск-Уральском. Это хорошо, удовлетворенно заметил Иосиф Виссарионович. Мы передадим данный образец Паршину Петру Ивановичу в Тяжмаш и в Институт стали и сплавов для дальнейшей разработки методов его использования. За вами, товарищ Сакриер, остается подготовка, как вы их называете, неразрывных форм и подготовка специалистов для их снаряжения. Это одно из важнейших направлений вашей деятельности, товарищ Сакриер. Подготовьте список людей, принимавших участие в этих разработках, для их награждения. Прием был закончен. Я, правда, не видел особого смысла в этих визитах и докладах, но он хотел держать под своим непосредственным контролем все, что происходит в области вооружений, промышленности и всего важного, что происходило в стране. Считал это своей обязанностью и долгом – быть руководителем всего процесса построения нового общества. Не могу сказать, что это был бесполезный труд. Скорее, наоборот. При его участии процессы значительно ускорялись, и организационные вопросы решались гораздо проще. Однако меня не отпустили. Вышел из кабинета только Сакриер. Визжи говорили, что это необходимо для получения искусственных алмазов. Почему такая секретность? В чем дело, товарищ Никифоров? Сколько может продолжаться игра в сплошную секретность? В чем смысл замыкания всего на НКВД, если это просто абразивный материал? Чито ви мне не сказали. Не совсем так, товарищ Сталин. Я говорил вам, что способ создания алмазов открыт в ходе создания имплозивной боеголовки для плутониевой бомбы. Тогда группа ученых обратилась к наркому Берия, и тот разрешил однократно использовать для этого уже разработанную бомбу РДС-3. Вместо сферы из плутония установили пресс-форму, состоящую из четырех частей. Она должна была развить давление в 60 тысяч атмосфер. Основной вопрос – быстро охладить сгенерированные алмазы, иначе они перейдут обратно в более стабильный графит. В конце века большее распространение получил несколько другой способ получения алмазной крошки, когда углерод вводят в саму взрывчатку. Этот способ дает мелкую алмазную пыль, около 5 нанометров диаметром. Это самый экономичный способ получения синтетических алмазов. Его можно передать гражданским. Целью данных испытаний было создание взрывного устройства для плутония и урана с имплозивным методом подрыва. Это основная часть ядерных и термоядерных бомб и снарядов. А алмазы просто для отвода глаз. Кроме инженер-генерал-майора Сакриера, никто в группе не знает истинного назначения этих устройств. Алмазы были получены попутно. Для их массового производства больше подходят разрезные пресс-формы из победита или вольфрам-кобальтового сплава ВК-10. В этом эксперименте мы их не применяли. Чтобы извлечь алмазы из этого шара, его нужно кипятить в азотной кислоте. То есть это часть бомбы? Именно так. Самая простая бомба носит название пушечной, когда ураном стреляют в мишень из урана со скоростью 200-300 метров в секунду. Используют при этом обычные стволы крупнокалиберных орудий, калибра от 152 до 210 мм. Но есть серьезный недостаток у таких бомб. Они чувствительны к ускорению. Ими нельзя стрелять, они делают пук в стволе или взорвутся в нем. Схема с маткой дает возможность использовать заряды практически в любых устройствах. Есть ограничения по боковым и обратным перегрузкам, но не выше, чем у большинства бомб крупного калибра. То есть вы хотите сказать, что бомба у нас есть? Без плутония и урана есть. Осталось только сделать докритическую сборку и установить ее в матке. Чтобы создать термоядерный боезаряд, требуется дейтерит лития-6. Но чтобы бомба могла храниться, транспортироваться и сбрасываться в нужное время в нужном месте, требуется создать кучу приборов, устройств и обучить людей обращаться с этим грозным оружием. Мы пока создали место, где начнется цепная реакция. Все остальное быстро не создать. Да и с этим провозились почти полгода. Это существенно меняет дело. В этом случае я понимаю, почему было принято такое решение по строительству завода. Получается, что вы предвидели, что вас переведут на это направление и загодя начали подготовку к нему. Не совсем так, товарищ Сталин. Группа Сакриера занимается новыми и перспективными видами авиационных вооружений. На это есть постановление ГКО от 6 ноября 1940 года. Группа создала несколько удачных тактических боеприпасов и перешла к разработке оперативно-тактических и стратегических видов вооружения. Все их разработки сейчас в серии. Изделия М, как только они освоят сборку с помощью манипуляторов, тоже можно считать серийным образцом. Их изготовлено несколько моделей, часть из которых можно пустить в небольшую серию. После выполнения этого задания они более плотно займутся объемно-детонирующими боеприпасами, создание которых стало вполне реальным. Теперь им будет по силам создание такого оружия малой и средней мощности. Эта группа в ПГУ не входит, работает чисто на ВВС. Но ее наработки можно свободно применять в области ядерных вооружений. Именно поэтому я ограничил распространение этой информации. «А это что за новая бомба?» «Она использует взрывчатку нового типа, жидкую. С помощью взрыва небольшой мощности эта жидкость, абсолютно бризантная, продавливается через мелкие отверстия и создает газово-дисперсное облако, в котором детонация пойдет с огромной скоростью. Такие взрывы иногда случаются в шахтах и на мукомольных заводах. Особенностью этого оружия является то обстоятельство, что оно может поражать противника в закрытых убежищах и даже внутри танков. И именно живую силу. Начиная с конца 70-х годов, именно эти бомбы стали массово и эффективно применяться авиацией. Они же являются мощнейшими неядерными боеприпасами. 44 тонны в тротиловом эквиваленте, при собственном весе в 7 тонн. И в отличие от ядерной, эта бомба не создает заражения в зоне взрыва. Хорошо, товарищ Никифоров. Я с вами согласен, что необходимо проводить параллельные исследования, не замыкаясь на одной структуре. И это важно. Но нам кажется, что вы упускаете из виду то обстоятельство, что это оружие надо доставить к месту применения. Вы говорили, что хотите использовать дальнобойные ракеты, летящие как самолеты, к цели. Мы рассмотрели эту проблему, посмотрели на то, что предлагают сделать для этого немецкие конструкторы в Касселе на ракете FZG-76V1, и пришли к выводу, что точность таких ракет на большом расстоянии упадет настолько, что это будет стрельба в белый свет, как в копеечку. Что вы скажете? Такая проблема существует, товарищ Сталин. Есть несколько предложений, каким образом решить проблему навигации на таких расстояниях. В первую очередь необходимо построить радионавигационную систему, назовем ее Альфа, для обеспечения навигации в околополюсном районе. Кратчайшие расстояния до США проходят через Северный полюс. Для этого достаточно построить три длинноволновые станции на одной линии положения, по дуге Большого круга – Краснодар, Новосибирск и Комсомольск-на-Амуре. Имея базу около 7 тысяч километров и применяя три разных частоты 11900 кГц, 12650 кГц и 14900 кГц и одинаковый по времени сигнал, мы сможем обеспечить приемлемую точность определения координат движущейся ракеты или самолета с автоматическим расчетом линий положения. «Допустим», — многозначительно сказал Сталин. Второе. Есть такой архипелаг ZFI, земля Франца Иосифа. Через него проходит перпендикуляр к той самой дуге Большого круга, на которой будут находиться эти три радиостанции. Там ставим четвертую и аэродром подскока для ее прикрытия. Максимально подходит остров Хейса. Есть небольшое отклонение от перпендикуляра, но это можно учесть, используя поправки. Они практически могут быть высчитаны. Теперь о больших широтах. Обычные гирокомпасы там не работают. Мала сила Кориолиса из-за близости оси вращения Земли. Поэтому требуется уже сейчас начать разработку гироазимут-компасов с трехосными квантовыми гироскопами и волоконно-оптических гироскопов, работающих на эффекте Саньяка, ртутные и маятниковые акселерометры, что позволит создать бесплатформенную инерциальную систему навигации с аналоговыми вычислителями. Коррекция дрейфа будет осуществляться за счет РНС плюс данные от магнитного компаса, хотя там есть целые области, где он не слишком хорошо работает. Ну и за счет астронавигационных систем. То есть вы хотите сказать, что эти вопросы вами прорабатываются? Квантовый генератор запущен в прошлом году в Чкаловском. Там же выпущены оптоволоконные кабели. ФИАН разработал способ извлечения определенного изотопа из смеси газов с применением того же генератора. Пришло время для ВОК и квантовых гироскопов. Ну а заберемся в космос, то в первую очередь создадим позиционную систему навигации. Начало, основы будут заложены именно сейчас. Постараемся обеспечить приличное КБО, максимум 2-3 километра, товарищ Сталин. Не то оружие, чтобы промахиваться. Есть еще способы его уменьшить, по возможности применим и их. Готовьте постановление ГКО о строительстве радиостанции, Святослав Сергеевич. Мне начинает нравиться с вами работать. Приятно иметь дело со специалистом, который досконально знает вопросы, за которые берется. Поздравьте от меня группу товарища Сакриера и пожелайте им дальнейших успехов. Их труд будет отмечен. До свидания. Сакриер по дороге обратно молчал, не спал, но и не произнес ни слова. Уже расставаясь, задал вопрос. «Я так и не понял, нас похвалили или поругали?» «Похвалили. Я просто не хочу сваливать все в одну кучу. Задача науки и промышленности – дать нам готовые к применению сферы из чистого урана или плутония. А что мы из них будем делать, это не их дело. Есть НИИ-4, он разберется. Иначе, возможно, утечка информации, которая нам совершенно не нужна. Плюс они пойдут от простого к сложному и наворотят такого, что применять мы это сможем очень нескоро. Они уже сказали вес их изделия и определили его в 10-15 тонн. Хотят разделить плутоний на 6 частей, разнести их на безопасное расстояние и сводить с помощью ВВ. Знаете, какая скорость потребуется? Около 5-8 тысяч метров в секунду, я считал. И с какой точностью надо выстрелить этими 6 зарядами, чтобы они одновременно попали в одно место и полностью погасили свою инерцию и не разнесли раньше времени сферу, в которой они находятся? И этого я посчитать не смог. Речь идет о 10 в минус 9 или 10 степени секунды. Примерно так. А он что, не знал, что вы дали нам такое задание? Нет, тогда, когда мы с вами разговаривали об этом, мы с ним один раз поговорили об этой проблеме, и до начала июля он к этому вопросу больше не возвращался. А потом взял и назначил меня зампредседателя ПГУ по науке. Ноябрьское постановление ГКО не очерчивало полностью круг задач вашей группы, поэтому, чтобы не высвечивать проблему, я ее записал как ДСП для служебного пользования. Экспериментальные установки для получения новых видов абразивов. Абразивы мы получили экспериментально. Шуточки, однако, у вас, Святослав Сергеевич. А термояд как будете обозначать? Экспериментальные установки для изучения имплозивного испарения материалов. Вы серьезно? А то. Физически все верно, только матку изнутри требуется объединенным ураном обложить дополнительно.